Глава 41. Рыжик. В черном кластере невозможно находиться долго. Он убивает все живое. Заметки полковника. Саша выдохнула дым. «Конечно, я узнавала о нем. Особенно, когда узнала, что ты его ищешь», — сказала она. «Он появился в стабе «Пятерочка». Если не знаешь, такой занюханный убогий стаб, где ксер может лепить только капсюли, да и те в час по каплям. Но торговое место там хорошее. Появился не в лучшем виде, покрутился, переночевал почти под открытым небом и снова пропал». Рой внимательно слушал. «Потом он объявился в караванном дворе», — продолжила Саша. «Уже более сытый и даже с каплей налички. А потом снова исчез надолго, и представь себе мое удивление, когда он возник уже тут, в райском уголке. Сытый, с винтовкой, драгуновка. СВД-7-62, в добротной одежде и при наличке. Причем налички у него было довольно много. Но он это скрывал, да и сам таился». «А как ты о нем узнала?» — подал голос Квас. «Донесли?» «Угу», — кивнула Саша, затягиваясь дымом. «У одной моей девочки есть маленькая оружейная лавочка. Ее личный бизнес. И когда он появился там, сам понимаешь, я сразу узнала об этом. И вот тут он показал, что у него много налички. Он купил то оружие, о котором ты говорил. Стечкины с глушителями и съемными прикладами, ноктовизоры. Платил горошинами. Сказал, что сорвал удачный куш и хочет сохранить его, покупая оружие. Потом появился уже в Озерске. Продал пару ТТ для вида и купил пару ПМов с глушителями и револьверы РШ-12. Платил спеком». «А потом это оружие, да еще с несколькими СВДК, оказалось около полиса. В руках у плохих парней, которые охотились на меня», — закончил Рой. Саша кивнула. «Таких ценностей он сам достать не мог», — сказала она. «Ему кто-то их дал, или он просто кого-то ограбил. Но, вероятнее всего, кто-то дал ему, чтобы он купил оружие». «Туплю», — признался Рой. «Надо было попросить тебя схватить его, тогда можно было бы спросить у него самого». «Угу», — согласилась Саша. «Но учти, что я не могу схватить его где угодно. Есть стабы, где у меня только глаза. Есть совсем занюханные паршивые стабы, где у меня нет людей. И, конечно же, кластеры». «Большего мне и не надо», — кивнул Рой. Саша еще некоторое время покурила, а затем спросила. «Скажи, Рой, ты не был внешником или килдингом?» «Нет», — покачал головой тот. «Мне уже не раз задавали этот вопрос. Ответ ты должна была знать». «Может быть, институт?» — снова спросила Саша. «И тут тебе разочарую», — сказал Рой. «Да и до Улья был обычным гражданином. И скажу тебе, что не люблю о себе говорить». Лицо Саши нисколько не изменилось. Она придвинулась, оказалась рядом и неожиданно спросила. «А замуж бы взял?» Квас постарался сделать вид, что его тут нет, и вообще он — предмет мебели, не в улье, — поморщился Рой. «Питаешь неприязнь к моей профессии?» — подняла брови девушка. «Нет», — флегматично сказал Рой. «Я считаю, что у тебя уважаемая профессия. У улья другие законы, и понятия чести другие». «Блин, правду сказал?» — скривилась девушка. «Девственник, что ли? Или не просто так ищешь ту единственную?» Рой покраснел и закашлялся, а Квас с интересом посмотрел на него. Впрочем, сильно он не расслаблялся, как бы Саша не разряжала обстановку. «Нет!» — выпалил покрасневший Рой. «Оба раза нет! Прекрати!» Саша засмеялась. «Ты такой смешной, когда смущаешься, просто не удержалась. Столько лет и ведешь себя словно ни разу не целованный мальчишка». Квас пару раз хмыкнул. Саша отхохоталась и вытерла выступившие слезы. «Дай поговорить с твоим другом», — сказала она. — Наедине. Рой посмотрел на нее, на Кваза. Интересно, чего она хочет? Разговорить Кваза и вытянуть из него побольше информации или склонить к занятию сексом с клиентами в стиле петплей? А что? Извращенцы разные. Бывают и такие. У кого есть ролевые игры в лошадь или собаку. А тут даже БДСМ-масок не надо, Кваз и так с почти пёсьей мордой. Рой решительно покачал головой. «Нет, Кваза он не отдаст. Ни под каким предлогом». «Ну не будь бякой», — нежно сказала Саша. «Я его не съем. Так, разве что понадкусываю. А один раз укушу, так он сам попросит добавки. «Нет», — отрезал Рой, — «этого тем более не будет». Тонкая рука скользнула ему на талию. Саша придвинулась, прижимаясь. «Приятно, но покупаться на такое не стоит». «Я буду очень нежной», — томно прошептала она в ухо. «Ага, как же. Будет нежной», — уговаривая и суля золотые горы. «Нет», — отрезал Рой. «Я только поговорю», — примирительно сказала она. «Уверяю, я не сделаю ему ничего плохого. Можешь даже быть рядом в соседней комнате. Даю слово, что не буду узнавать твои секреты и предлагать твоему другу что-то делать для меня». «Ладно», — сказал Рой, скрипя зубами. «Надеюсь, ты меня не обманешь». «Вот и славно». Саша взъерошила ему волосы и встала. Подошла к полке с дисками и потянула за середину. Середина полки отошла на петлях, как дверь. За секретной полкой была комната с диваном и парой кресел. Рой подошел. Придирчиво осмотрел. Полка из легких реек, как решетка. Замков нет. Сломается от одного чиха, откроется легко. Дверной косяк самый обычный, можно не опасаться, что сверху опустится щит, запирая. Так, комнатка для охранников, которые будут дежурить в моменты переговоров, или еще чего. Хмыкнув, он зашел туда и притворил дверь. Хотел вынуть один диск, но это оказалось незачем. Около одного из кресел был глазок. Рой приник. «Ничего такого?» Саша что-то негромко спросила. Квас, смущаясь, также негромко ответил. После чего Саша кивнула и повернулась к нему, что-то сказала. Квас что-то говорил, иногда жестикулируя, а Саша, сидя напротив, с интересом слушала, иногда что-то спрашивая. Квас раскрепостился и стал более раскован, сел так же, как и Саша, и продолжил говорить. В одном месте Саша расхохоталась и что-то с жаром зашептала. Оба смотрелись, как хорошие друзья. Точно так же, как и в случае с Риной. Не дать не взять лучшие друзья после долгой разлуки. Прям сокурсники или одноклассники. Рядом раздалось деликатное покашливание. Рой даже подпрыгнул. В одном из кресел, которое не просматривалось от входа, сидела та самая рыжая девушка-администратор, скромно ковыряя пол носком и мило потупив взор. Как умудрился просмотреть? Как она сюда попала? Было неизвестно, но вполне предсказуемо, что она окажется здесь. «Фух, ты меня напугала», — сказал Рой и снова повернулся к глазку. Саша покраснела, что было чем-то невероятным, и что-то объясняла Квазу, явно скромничая. Рой даже протер глаза. «Нет, не показалось. Сначала Рина, теперь Саша. Чего они в нем нашли?» — подумал он. «Нет, это точно материнский инстинкт. Или у него еще один сверхмощный и сильный дар — убалтывать женщин». Кто-то осторожно подергал его за рукав. «Да, Рыжик?» — спросил он. «Дай посмотреть», — сказала девушка. Рой улыбнулся и уступил место. Девушка коленями встала на кресло, а глазом прижалась к отверстию. Вид у девушки получился очень пикантным. Рой почувствовал, как кровь приливает к лицу, и не только, и поспешно отвернулся. Две маленькие ладошки тут же легли сзади на плечи, и в ухо ткнулся чей-то нос, и вторгся плаксивый и обиженный шепот. «Они там только разговаривают». Рой почувствовал, как кровь начинает закипать. У девочки был явно талант. «Куда там актрисам?» И к чему идет, тоже было понятно. Девушка обняла его сзади и прижалась к спине, продолжая обиженно ворчать. «Развлекаются? Ни стыда, ни совести». Нос ткнулся в шею. Кровь уже не просто кипела, она бурлила. Рой снова глянул в глазок. Саша, положив голову на плечо Квазу, что-то рассказывала. Рой сглотнул. Он ведь не железный. Столько мотаться по лесам, полям и пустым кластерам. Не похоже было, что Квазу грозит опасность. Он обернулся и аккуратно поцеловал девушку в лоб. Та обняла его за талию и ткнулась носом в шею. Диван как-то странным образом оказался под обоями. Она была нежной и ласковой. Рой лежал на диване, глядя в потолок. Девушка лежала рядом, положив голову на его плечо. Было да нельзя приятно. «Прости», — Рой повернул голову. «Я последний козел. Даже имени не спросил». «Аня», — ответила девушка, улыбнувшись, затем встала, подошла к глазку и глянула. «Надо же, все еще болтают». Рой не поверил, встал, подошел сам, глянул. Так и было. Потом представил, как это выглядит. Оба раздетые, подглядывают в глазок за двумя беседующими людьми. Чертыхнулся, а затем фыркнул. Аня тоже фыркнула. «Ну, давай тогда второй тур», — сказала она. «Пусть наговорятся». Рой глянул на нее. В этот раз она не выглядела скромной. Скорее, веселой и безбашенной. Просто настоящий мастер перевоплощений. Квас и Саша все еще болтали, слегка приобнявшись. Аня пристально посмотрела в глазок. Стало вдруг ясно, что она очень, очень умна и старше, чем выглядит. «Ладно», — сказала она. «Пользуясь случаем, спрошу. Эй, ты меня слышишь?» Рой моргнул и вдруг понял, что смотрит на нее влюбленными глазами и ничего не слышит. «Что? Давно женщин не было», — хмыкнула Аня. «А, прости». Рассеянно кивнул он. Аня посмотрела на него прямо, как Саша, и снова хмыкнула. «Пока этим двоим хорошо вместе, скажу, точнее, попрошу, что и все. Продай ампул». «Так они у Саши», — рассеянно сказал он. «Она же раздавать будет». «А я запас хочу», — поморщилась Аня. «Да и ты все ей не отдаешь. Потом рейдершам продаешь заначки». «А Саша?» — спросил Рой. «У тебя проблем не будет?» «Так я же не здесь», — Аня покрутила рукой. «Здесь я работник босса, а после работы я стану частным лицом, и значит, могу делать, что хочу. Приходи в дырявую шину. Куплю». «Договорились», — кивнул Рой. «Что-то они долго», — приникла Аня к глазку. «Сейчас я их потороплю». Прижав к себе одежду, она тихо хихикая перебежала зал и скрылась за дверью. Квас даже свалился с дивана от такого зрелища, а Саша встрепенулась. Рой еще раз посмотрел Ане вслед и, одевшись, вышел. «Что-то мы заболтались», — хмыкнула Саша. «Ладно, Рой, давай за товар расплачусь».